Дело в шляпе. Дело в шляпе, так мы говорим, давая понять, что у нас все в порядке. Это, безусловно, радует. Только при чем здесь шляпа? Известно, что в старину всякие важные и спорные дела решались жеребьевкой. В шляпу бросали монеты, кусочки свинца или другие предметы, из которых один был с меткой. Кому посчастливится вытянуть меченый предмет, тот и выйдет победителем в споре. Про такого везунчика говорили, что его дело в шляпе. Есть и другое объяснение этого фразеологизма. Оно тоже заставляет нас вспомнить минувшие времена. Электронной почты тогда, понятно, не было, и важные бумаги доставляли гонцы. Главное было не потерять их и уберечь от грабителей. Поэтому бумаги прятали под подкладку шляпы и зашивали. А поскольку в ту пору такие документы называли делами, то действительно дело в буквальном смысле было в шляпе. Ну и, наконец, еще одна версия появления в нашем языке устойчивого, как говорят филологи, фразеологизма — «дело в шляпе». Я расскажу ее стихами Алексея Константиновича Толстого, который так описал разговор истца с дьяком. «Я б тебе всыпал, ей-ей, в шапку 10 рублей. Шутка?» «Сыпь сейчас», — сказал дьяк, подставляя колпак. «Нутка?» Дьяки и приказные, разбирая судебные дела, пользовались своими шляпами, чтобы получать взятки. И началось это со времен Бориса Годунова. Тогда и появилось выражение «дело в шляпе». Впрочем, мздоимство и коррупция существовали в России раньше. Вот только шляп еще не было. Действительно, первое упоминание о шляпах впервые встречается в списке одеяний Бориса Годунова в записи 1589 года. А сначала на Руси головные уборы называли только шапками. В душевной грамоте московского царя Ивана Даниловича, под таким названием осталось в истории завещание Ивана Калиты, датированное 1327 годом, читаем. «А из одежды моей сыну моему Семену кожух красный, шапка золотая». Да и многие выражения первоначально были связаны только с шапкой. Мимолетное знакомство называли шапошным. Прийти к шапошному разбору значило опоздать куда-нибудь. Дать по шапке — прогнать человека. Фразеологизм «шапками закидать» означает бахвальство и глупую самонадеянность. И только позднее появились выражения, связанные со шляпой. Про безвольного вялого человека говорили «экий шляпа». Глагол «прошляпить» у нас синоним слов «упустить», «зевануть», «не досмотреть». В военном дореволюционном разговорном языке слово «шляпа» имело презрительный оттенок. Так военные называли штатских. А вот у англичан шляпа всегда пользовалась уважением. «Если вы хотите преуспеть, наденьте шляпу», — говорит английская пословица. Во Франции шляпки молниеносно присвоили себе дамы. Нет, конечно, и мужчины их с удовольствием носили и носят. Но французская поговорка все-таки гласит: «Женщина без шляпы — все равно, что Эйфелева башня без наконечника». А мне, признаться, очень нравится восточная поговорка: «Глядя в прошлое, снимите шляпу, глядя в будущее, засучите рукава».